Глава 41. Удар. Идея, что родилась в голове у Никиты, была довольно банальной. Он вспомнил, как во время сражения с убийцей в последнюю ночь он изучил его прием, поместив в свободный слот в своем кристалле. И вот сейчас, после получения должности ученика-защитника, у него как раз освободилось место под еще одну способность. А что, если он сможет скопировать что-то со змея? Если обычные силы того не берут, тогда, может быть, собственный арсенал духа окажется более эффективным. «Ты мне за это ответишь!» Никита рванул вперед, на этот раз уже зная о возможности захвата кольцами и не даваясь своему противнику. Шаг тени. Он использовал свою способность не чтобы пройти сквозь своего врага, а чтобы засунуть внутрь его тела кулак и попробовать там что-нибудь ухватить. «Умри!» Кажется, змею решение парня совсем не понравилось. Он прекратил безумно улыбаться и, вытянувшись на мгновение в струну, впился клыками в плечо парня, вырывая из того кусок призрачной плоти. «Он нас так сожрет!» Дневник моментально оценил, к чему все идет. Никита даже про себя улыбнулся тому, насколько разговорчивой оказалась его книга в мире, где ей не приходилось ограничивать себя количеством символов и необходимостью писать. Впрочем, пусть поволнуется. В следующий раз, может быть, подумает хоть немного, прежде чем обзываться. Все эти мысли проносились у Никиты где-то на втором слое сознания, а на первом он пытался сосредоточиться и повторить то состояние, в котором он, как оказалось, может запоминать, или, правильнее будет сказать, красть чужие способности. «Хотите изучить удар духов? Пассивная способность среднего уровня, недостаточная мощность ядра. Изучение невозможно. Ядро А-класса. Возможно, изучение со штрафами». «Изучить». На этот раз Никита уже знал, что к чему, и сразу же подтвердил считанную его телом силу. Спасибо, что он мог воссоздать в своем внутреннем мире ядро именно А-класса, и ему все еще под силу использовать то, что вроде бы не должно быть пока доступно. «Удар духов». Никита, исходя из названия, представил, что это какая-то атака. Но первое ощущение оказалось сложным. Наверное, парню стоило обратить внимание на описание, где говорилось, что это именно пассивная способность. И вот, активировав удар, Никита увидел, как вокруг его призрачного тела начинают разгораться язычки белого пламени. Замах кулаком, и впервые с начала драки парень смог достать своего противника. Голова черного змея коснулась в воздухе, и по его телу прошла дрожь от удара. Оно больше не казалось непоколебимой скалой. Да, черный дух по-прежнему был сильным и могущественным врагом, но его можно было победить. «Бей сюда!» Никита уже собрался было продолжить полагаться на свои кулаки, вернее, на кулак, учитывая, что второй еще не хотел его слушаться, как дневник решил отойти от бесполезных криков и, наконец-то, помочь своему ученику. Никита не знал, что именно сотворила его книга, но вдруг внутри черного змея словно подсветилось что-то красное. Небольшое, размером с кулак, но, судя по всему, оно было жизненно важно для его существования. «Спасибо!» Не удержавшись от доброго слова, Никита тут же ринулся вперед. Он чувствовал, что с момента создания своего ядра и открытия статуса ученика-защитника стал как будто быстрее и сильнее, чем раньше. И решил воспользоваться этим, взбежав немного вверх, прямо по телу своего противника. Шаг тени. Он третий раз за бой использовал технику, которая, как неожиданно выяснилось, принадлежала не гильдии убийц, а его нынешней секте. Кулак, как и тогда, скользнул внутрь тела змея, и на этот раз, благодаря белому пламени, того ждали не просто неприятные ощущения. Дух скривился от боли, запаздывая из-за этого с ответной атакой, а рука Никиты тем временем нащупала внутри тела змея ту самую красную штуку, которую подсветил для него дневник. «Сердце?» Никита ухватил свою цель, а потом резко выдернул наружу и внимательно осмотрел. Возможно, в бою не стоило бы так отвлекаться, но, судя по всему, он уже подошел к концу. Стоило похожему на сердце камню покинуть тело змея, как тот рухнул на пол комнаты, а потом начал медленно, истаивать, превращаясь в пепел. «Поздравляю, ученик, ты победил». Дневник заговорил тихим, спокойным голосом, словно понимая, что сейчас Никите не до него. «Бабушка!» Парень бросился к кровати и успел заметить, как наливается жизнью и расслабляется лицо той, которая его воспитала. Кажется, он все-таки успел. «Сейчас ты вернешься назад», — дневник снова заговорил, на этот раз громче. «У меня больше нет сил удерживать тебя здесь. Слишком много эта тварь выпила нашей энергии. Да и твое духовное тело пострадало, так что, как окажешься в Никсе, никаких способностей до завтрашнего вечера, пока я не смогу провести повторную диагностику. И главное, не вздумай потерять сердце духа». Возможно, книга хотела еще что-то сказать. Но сил у нее на самом деле уже не было, и Никиту словно что-то ухватило за шкирку и потащило назад. Так быстро, что в глазах потемнело, и пришел он в себя только уже снова в конюшне, стоящей рядом с гостевым домиком подмастерья Гарриса Доу. «Так странно. Руки снова слушаются, плечо на месте». Никита осмотрел те места, в которые его били и кусали. И они были как новенькие, разве что ощущалась жуткая слабость. А еще, наверное, дневник говорил правду, предупреждая своего ученика о запрете на использование способностей в ближайшее время. Что ж, Никита так и решил поступить. Завтра никаких тайных сил. А сейчас спать. Он спас бабушку, побывал дома, пусть и в образе духа, целых две победы. Вернее, три. Рука парня нащупала в кармане камень сердца черного змея. Оно каким-то образом перенеслось вместе с Никитой в Никс и теперь оттягивало правый карман, пробуждая желание побыстрее разобраться, что же это за штука. Впрочем, спать юному победителю духов хотелось больше, чем разгадывать тайны. Так что он просто свернулся в комочек, закопался поглубже в сено и уже через минуту бодро похрапывал на зависть всем, кто мог бы его услышать.